Глава 4. Жесткая возня в приемном отделении продолжалась еще минут 10, пока мы не угомонили самых буйных и агрессивных. Тем, кто тихо подвывал, сидя на полу, не пытаясь навредить себе либо кому-то другому, мы, изготовленный по новому рецепту эликсир, дозировали уже более обдуманно и экономно. Теперь смогли выяснить, что для качественного и быстрого прояснения рассудка его и действительно необходимо практически вдвое меньше. Лишь только в приемном покое стало относительно спокойно, я отдал свою ампулу с ментальным эликсиром Костику, а сам присоединился к другим целителям и начал уже заниматься повреждениями в виде ран, ожогов и переломов, которых здесь, увы, с избытком хватало. Так как повреждений было очень много, и они были довольно тяжелыми, я занимался исцелением уже не только с помощью магии, но и пользовался периодически целебным эликсиром, что здорово экономило силы. Кольца маны и так уже были напряжены и заполнены. Прорыв на пятый круг мне уже обеспечен. Так что не обязательно каждую царапину лечить своей магической силой. Здесь теперь более важную роль играет скорость. Чем быстрее всех вылечим, тем лучше. Так как некоторые в результате своих неконтролируемых действий потеряли слишком много крови, а другие сильно пострадали от негативной энергии, и ткани в области ран начали изменяться. Восстанавливая целостность сломанных костей предплечья очередному бойцу и преобразуя одновременно накопленную им в избытке негативную энергию в целительную, я решил осмотреться и увидел неподалеку склонившуюся над пациентом Евгению. Халат, руки, волосы и даже ее лицо были как следует перепачканы в крови. Но этот факт девушку нисколько не смущал, она продолжала трудиться, как ни в чем не бывало, и пусть теперь кто-нибудь только попробует обозвать ее белоручкой. «Вот тебе и аристократка называется. Сам я тоже был не намного лучше». Аналогичный внешний вид был результатом борьбы с буйными пациентами, которые даже не в состоянии на тот момент были понять, что мы им оказываем помощь, а не являемся врагами. Аналогично пострадали и другие коллеги, и обычный медперсонал. Впрочем, все уже давно были привычны к тому, что наши пациенты не совсем обычные, и никто не жаловался. Когда все закончилось, санитарки уже вовсю надраивали швабрами пол в холле приемного отделения, отмывая его от крови. Другие оттирали стены и колонны. Мы все ринулись к умывальникам в туалете и в ординаторской. Костя побежал в сестринскую, где он сейчас базировался. Евгения же, убедившись, что на этом все, пошла в сторону лаборатории. Дальше я за ней не следил. «Но это же надо так было извозюкаться!» — причитала, качая головой сестра-хозяйка, принесшая нам чистые халаты и собирая с пола грязные. «Вы там с ними обнимались, что ли? Или на полу валялись?» «Вальс танцевали с пациентами, Степановна, не поверишь!» — воскликнул хохоча Анатолий Федорович, глядя, как она чуть ли не двумя пальцами собирает в узел кучу окровавленных халатов. «Вам бы все подурачиться!» — пробурчала Степановна. «А не по-серьезному все делать!» «Так это очень серьезно, в том все и дело!» — воздев указательный палец к небу, высказал ей Герасимов. Пожилая женщина посмотрела на него, как на психа, но больше ничего не сказала, лишь тяжело вздохнула, развернулась и ушла, держа халаты в стороне от себя, чтобы самой не испачкаться. Когда отражение в зеркале меня устроило, я направился в лабораторию. Евгении здесь не было. Я не стал дожидаться ее появления, а провел ревизию в шкафу и понял, что целебного эликсира убавилось больше всего. Значит, его производством и надо заняться. Я по памяти собрал установку синтеза, подобрал на полках стеллажа все необходимые ингредиенты, установил спиртовки и уже начал заполнять систему, как дверь открылась, и вошла Евгения, застегивая на ходу свежий, идеально выглаженный халат. Следов крови на ней уже не было, а волосы оставались влажными. Речи об укладке, ясное дело, не было. Она в этот момент показалась мне такой домашней, беззащитной. Никакой тебе гордой снежной королевы. Женя подняла взгляд от пуговиц халата, и я увидел, что я заливаю ингредиенты в установку синтеза. «Ой, ты уже занимаешься?» — спросила девушка, улыбаясь открытой добродушной улыбкой. «Я, наверное, очень долго себя в порядок приводила, да?» «Вовсе нет», — улыбнулся я ей в ответ. «Я сам недавно пришел, вот только начинаю». «Ну да, недавно», — слегка смущенно усмехнулась Евгения. «Уже и процесс синтеза запустил». Она ловко уселась рядом со мной на соседний стул, закинув влажные волосы назад, чтобы не мешались. По ее выражению лица я понял, что на меня она больше не обижается, даже наоборот, теперь себя чувствует немного виноватой. «А почему именно целебно решил делать?» — поинтересовалась девушка, проверяя правильность сборки установки и ход жидкости по трубкам и теплообменникам. «Смотрю, его больше остальных поубавилось», — ответил я, наблюдая за ее проверкой. «Похоже, Женя всем осталась довольна». «Эх, еще бы такого ментального эликсира сделать!» вздохнула девушка, закончив проверку и откинувшись на спинку стула. «Сегодня почти половину израсходовали. Очень жаль, что у нас больше нет того ценного ингредиента. В следующий раз лови всех красных медведей в аномалии, которых встретишь». «Очень постараюсь», — кивнул я. «Куплю сачок побольше и вперед, в поисках медведя, который станет моим». Девушка несколько секунд удивленно на меня смотрела, потом заливисто рассмеялась, закрыв затем лицо руками. «Ты чего?» — спросил я, смеясь больше за компанию. «Да я просто представила, как ты там бегаешь с таким огромным сачком, в котором эта зверюга поместится!» С трудом переводя дыхание, ответил Евгений. «Это же надо, сачком его! А если серьезно, я вообще не представляю, как вам удалось его изловить!» «Боевые маги постарались», — пояснил я. «Если бы там были только солдаты, то мало кто ушел бы живым. Было бы еще хуже то, что мы только что видели в приемном отделении. Причем намного. Красный медведь волной своей магии буквально парализует добычу массово, а когти у этого монстра по 20 сантиметров каждый. Что ему там человеческая плоть? Ужас какой!» — пробормотала девушка, глядя на установку синтеза расширенными глазами. Былую веселость как ветром сдуло. Она нахмурилась и смотрела сквозь кипящую жидкость куда-то вдаль, видимо, пытаясь себе представить то, что я только что рассказал. «Ваня, ты знаешь...» — тихо начала Евгения. «Ну его, этого красного медведя, держись от него подальше. Лучше мы будем по старинке эликсир делать, чем так рисковать». Девушка оторвала взгляд от колбы и встревоженно посмотрела на меня. Сначала я уже пожалел, что рассказал такие подробности, но зато теперь я увидел, как она за меня переживает. Почему-то мне это было приятно. «Так», — встрепенулась Евгения, снова внимательно посмотрев на установку. «Здесь уже дело подходит к концу. Подай мне, пожалуйста, штатив с пустыми пробирками, и сейчас будем собирать установку для синтеза ментального эликсира. Пусть лучше запас будет. Раз в аномалии завелись такие монстры, значит, сегодняшний кошмар вполне может повториться. И не раз». Я уже не стал ей говорить, что в первый раз я увидел красного медведя в лесу за пределами аномалии. Хватит с нее на сегодня впечатлений. Я поставил на стол штатив с пустыми пробирками и начал собирать на другом краю стола компоненты для другой установки синтеза. Дело у нас спорилось, мы работали как слаженный механизм, каждое движение было точным и выверенным. Кроме очередной партии ментального эликсира, мы до конца рабочего дня успели сделать еще и очищающий. Его сегодня тоже немало ушло. Сильное загрязнение ткани, негативная энергия аномалий, которая порой приводила к их весомым изменениям, требовало повышенных доз синтеза эликсира для полной очистки и исцеления. «Дорогие коллеги!» — довольно громко обратился ко всем Герасимов, когда я уже вешал халат в шкаф в конце рабочего дня. «Волна повышенной активности аномалии начала стихать, и военные уверяют, что больше ни одна тварь оттуда мимо них не проскочит. В связи с этим снимается режим повышенной опасности, и теперь выходить из дома и на работу можно и без доспехов. Возрадуйтесь же! Может, наконец-то передохнем, и поток пациентов станет меньше?» «Наконец-то!» — воскликнул довольно Василий Анатольевич. «Это у меня от постоянного ношения брони уже раздражение на коже начинается». «Странно», — усмехнулся Анатолий Федорович. «А я думал, что у тебя раздражение только от Ваниных успехов». «Ну, хватит уже», — довольно буркнул Василий Анатольевич, нахмурился и молча вышел из ординаторской, даже ни с кем не попрощался. «Хм, обиделся он, видите ли», — покачал головой Герасимов и тоже вышел из ординаторской. Только он явно пошел не домой, так как халат все еще был на нем. Рабочее место заведующий отделением покидал последним. А может, он вообще сегодня дежурит. Я уже собирался идти домой, как меня окликнул Олег Валерьевич. «Ваня, мой тебе совет», — сказал целитель, когда я обернулся. «Хотя бы пару дней, пока носи с собой оружие, да и доспехи лучше носи. Думаю, безоружным завтра придет только Василий Анатольевич. Знаем мы эти оповещения. Вон сегодня сколько раненых было. Покой еще не наступил». «В этом я с вами полностью солидарен», — ответил я, улыбнувшись, и кивнул ему на прощание. Стоило мне отойти от крыльца 10 шагов и приблизиться к елке, как мне на плечо спрыгнул с ветки горностай. Видимо, давно уже ждет, когда же я выйду. «Скучал тут без меня?» — спросил я у зверька, глядя в упор в его игривые красные глаза. «А вот и не обманывай, я видел в окно, как ты тут с галками развлекался». «А с кем это ты там разговариваешь?» — услышал я со стороны крыльца госпиталя голос Евгении. Я обернулся и увидел, как она подходит ко мне и с интересом разглядывает горностая. «Ух ты, это твой новый друг? Какой хорошенький!» Когда девушка подошла на расстояние пары шагов, горностай Федя прижался к моему плечу и предупреждающе зашипел. «Он меня боится?» — — спросила девушка, недовольно сделав шаг назад. «Или это он тебя так защищает?» «Скорее второе. Он ничего не боится», — ответил я, улыбаясь, потом обратился к своему питомцу. «Федя, не ругайся. Она наш друг, она хорошая». Федя перестал шипеть и вжиматься в плечо, потом заинтересованно вытянул мордочку в сторону Евгении, словно принюхивался. Девушка приблизилась на шаг и уже собиралась протянуть к нему руку, как горностай совершенно неожиданно перепрыгнул к ней на плечо. Аристократка испуганно замерла, а Федя перебрался с одного плеча на другое, по спине, под волосами. Пряди шикарных светлых волос упали с его мордочки, продолжая закрывать все остальное. Он вопросительно посмотрел на меня, я утвердительно кивнул, и зверек снова прыгнул на елку и исчез в кроне. «Какой он шустрый!» — рассмеялась Евгения. «Наверное, коготки у него острые. Это хорошо, что на мне доспех надет». «Наверное, острые», — пожал я плечами. «Я с ним только вчера подружился, без доспеха пока никуда не ходил». «А он с тобой в доме живет теперь?» — спросила девушка, пытаясь проследить за перемещениями маленького хищника. «На улице ночевал», — покачал я головой. «Может, на дереве, а может, нору нашу какую-нибудь». «Никак понять не могу», — сказал Евгений, когда мы шли вдоль аллеи мимо госпиталя. «Как это можно за один день приручить горностая? Может, ты какой-нибудь повелитель животных?» «Нет», — рассмеялся я. «Этим я не занимаюсь. Я просто спас ему жизнь в аномалии. А он ко мне сразу привязался. Видимо, из благодарности». «Ой!» — внезапно вскрикнула Женя и застыла на месте. На ее плече сидел Федя и тыкал ей в нос синичкой, которую он придушил за шею. «Это он тебе подарочек принес», — пояснил я, улыбаясь. «Значит, признал как свою». «Но я не ем синичек», — тихо произнесла девушка, неотрывно глядя на столь непривычное подношение. Похоже, она совсем не понимала, как на это реагировать. «Все равно подарок надо принять», — уже совершенно серьезно ответил я. «А то обидится еще». «Не надо обижаться», — уже более уверенно обратилась к горностаю Евгения, осторожно принимая подношение. «Благодарю за синичку, наверное, она очень вкусная». Горностай весело чирикнул, спрыгнул на землю и некоторое время с гордым видом шел рядом со мной. Потом вскарабкался под доспехом и уселся на плечо, с любопытством оглядываясь по сторонам. Евгения попрощалась со мной и Федей, повернув в другую сторону, а мы отправились домой. Интересно, куда она теперь денет бедную синичку? Девушка так и шла с ней в руке, пока не скрылась за углом. Подходя к подъезду, я увидел, что на лавочке перед подъездом сидит Матвей с какой-то бабушкой, возможно, соседкой, и что-то ей усердно объясняет. Подойдя ближе, я понял, что они говорят о грибах. Вот уж неожиданно. «О, пришел мой товарищ!» — радостно улыбаясь, оповестил собственницу Матвей. «Я, конечно, извиняюсь, но мне пора». «Да-да», — сказала пожилая женщина, сосредоточенно разглядывая мои доспехи и портозан. Потом, увидев горностая на плече, и вытаращила глаза. «Я, пожалуй, пойду». Несмотря на преклонный возраст, бабушка довольно резво исчезла в недрах подъезда, а мой приятель вздохнул с облегчением. «Ох, замучила она меня», — покачал он головой. «Вышел, чтобы тебя встретить, а она подсела рядом и начала меня расспросами одолевать». Еле удалось переключить разговор. Сначала про рассаду, потом про грибы. «Ты что-то долго сегодня? Что-то случилось?» «Если я даже и задержался», — сказал я, взглянув на часы, — «то совсем немного». «Да?» — удивился Матвей, тоже глянув на часы. «А мне показалось, что я тут уже вечность. А чего это ты меня встречаешь у входа и без каравая?» — улыбнулся я. «Ха! Учту, в следующий раз организую встречу по высшему разряду», — усмехнулся приятель. «Я тебя, собственно, с какой целью возле подъезда ожидаю? Пошли кое-что покажу». «Заинтриговал», — сказал я и направился вслед за ним. Мы повернули за дом к линии гаражей. Я уже начал догадываться, что он мне хочет показать. Но оттого мне стало только еще интереснее. Матвей, немного повозившись замками, открыл гараж и сделал пригласительный жест. «Прошу!» — церемонно произнес парень, словно приглашал войти в зал, где меня ожидает званый ужин. Когда я шагнул внутрь, горностай спрыгнул с моего плеча и остался ждать снаружи, робко заглядывая внутрь помещения, но так и не решился шагнуть внутрь. Вдоль этой стены стояли несколько довольно крупных керамических горшков, которые были посажены, принесенные из аномалии образцы растений. Над ними светились фиолетовые лампы для рассады. Ближе ко входу стояла бочка с водой. Рядом лейка. «Ай да молодец!» — воскликнул я, присев перед небольшими кустиками на корточке. «Ну, все предусмотрел». «Ну, так я ж сельский житель, понятия о рассаде имею», — с гордым видом сообщил Матвей. «А куски черного рога в горшки положил?» — спросил я, осторожно касаясь оживающей листвы. «А, уже увидел, землю воткнул». «Ну, я не стал глубоко пихать», — пояснил парень. Вдруг понадобится их в аномалию отнести, чтобы подзарядить негативной энергией». «Дальновидно», — кивнул я. «Это ведь не вечная батарейка. Все правильно». Я с интересом и удивлением отметил, что вокруг воткнутых в землю кусков рога земля начинает краснеть и становиться такой же, как в зоне аномалии. «Значит, мы на верном пути. И листва на стороне, где находится источник энергии, пожирнее смотрится». Что лишний раз доказывает жизненную необходимость наличия негативной энергии для подобных растений. «Просто замечательно!» — восторженно воскликнул я, вставая с корточек. «Если нам удастся в нужном количестве выращивать здесь редкие растения аномалии, то не придется бегать там по лесам и полям в поисках нужного ингредиента, а это позволит сосредоточиться на более важных вещах». «На более важных?» — удивился Матвей. «Но что может быть более важным, чем сбор ценных ресурсов и зарабатывание денег?» Вот что значит простой наивный человек. Но рассказывать ему сейчас обо всех проблемах аномалии, о моих подозрениях, ни к чему. Я пока что и сам в этом не разобрался. Все только на грани теории. «Например, охота на монстров», — улыбнулся я. «Это, в принципе, то, чем там многие занимаются. Только они покупают эликсиры за бешеные деньги, а мы все будем делать сами». «Но тогда нам нужна еще и лаборатория», — сказал Матвей, задумчиво почесав за ухом. «Нужна», — кивнул я. «Ну, а пока нам достаточно той, что находится в госпитале. Все, что необходимо, я могу там сделать. Кстати, ты еще не продал рога красного медведя?» «Е-мое!» — виновато скривился Матвей. «Я сегодня так закрутился с этими кустами, что совсем забыл сходить к скупщику». «Вот и отлично!» — улыбнулся я, а парень удивленно на меня уставился. «Они нам самим пригодятся!» — я кивнул на горшки с растениями. «Когда кусты подрастут, попробуем их размножить черенкованием. Тогда все эти рога пойдут на поддержание фона негативной энергии в горшке». «Ха! Это у нас в гараже тогда будет своя небольшая аномалия», — усмехнулся Матвей. «Можно сказать и так», — сказал я, в последний раз глянув на пока что довольно хлипкие ростки. «Пойдем домой, я есть хочу». «Е-мое!» — снова повторил Матвей и скривился так, что если бы рядом находилось молоко, то оно бы мгновенно прокисло. «Тоже не успел», — рассмеялся я. «Так я ж говорю!» — начал оправдываться парень, перечисляя все, что он сегодня сделал, загибая пальцы. Оказывается, для поиска нескольких одинаковых больших керамических горшков ему пришлось оббегать полкаменска. Потом он искал подходящий грунт, для чего ему пришлось даже в одиночку выйти за стену. Бочки на свалке были только дырявые, и он искал, где купить подешевле. Потом еще эти лампы, которых нет почти ни в одном магазине, так как для рассады еще не сезон. «А потом еще ведрами воду сюда из дома таскал», — добавил Матвей. «Все ясно», — улыбнулся я и ободряюще похлопал его по плечу. «Весь день как пчелка кружил». «Ага, мед в наш улей таскал со всех полей», — рассмеялся Матвей. Увидев, что я на него не злюсь, он немного расслабился. «Тогда идем и приготовим ужин вместе», — предложил я, выходя из гаража. «Нам не впервой». Я вышел из гаража, огляделся по сторонам, но горностая нигде не увидел. Наверное, убежал куда-нибудь в поисках новой добычи или спрятался, чтобы отдохнуть. Все же этот зверек довольно самостоятельный».